Верь и действуй. И все же в самой безнадежной ситуации есть шанс. Даже в захолустье, даже если вы не молоды, но если вы умеете что-то хорошо делать и делаете это, шанс есть. Не всегда человек может переменить жизнь. Вот, скажем, старик Абрамыч, как его звали в глухой уральской деревне. Туда не ездили машины, дороги не было. Только два раза в день приходила электричка. Старик Абрамыч плел лапти, корзины, туиски. Конечно, зарабатывал этим ремеслом копейки. Кому лапти в наше время нужны? Даже самые старые и бедные могли купить себе резиновые сапоги или фетровые боты. Корзины покупали изредка, потому что корзина — вещь прочная, особенно сплетенная Абрамычем. Ее из поколения в поколение передавали. Деревня была маленькая, Абрамыч старенький, глушь, тайга, дороги нет. Вот на что надеяться Абрамычу? И куда ехать за счастьем, как советуют разные удивительные советчики? Ему уж 80 с хвостиком было. И счастье пришло само. Сначала наш дедушка очень дешево купил под дачу дом и начал его перестраивать. Он же сам был родом из деревни, а за дедушкой ученые из Академии наук стали покупать домики. Дешево, природа прекрасная, и ехать всего 2,5 часа на электричке. И эти ученые увидели лапти, которые плел Абрамыч. Он на лавочке сидел в любую погоду и плел. Какой шарман! Примерно так восхищались горожане. Тогда в моду входило все народное, исконное, и лапти моментально раскупили. А потом заказывали еще, еще в подарок. Лапти покрывали лаком и вешали на стенах квартир. А некоторые просили сплести миниатюрные, крохотные лопатки, прекрасный сувенир. Или наоборот, один большой лапоть, вроде вазы. Абрамыч разбогател и стал звездой. А почему? Потому что, не имея возможностей, продолжал упорно трудиться, не слушал критику и сидел на виду, на лавочке. Вот его и заметили. Ему принесло счастье умение трудиться, хотя других компонентов успеха не было. А вот повезло. Так тоже бывает. Поэтому отчаиваться не надо, даже если вам за 80 и вы живете в глухой деревне в тайге. Шанс все равно есть. Если вы умеете что-то делать или обладаете добрым сердцем, шанс всегда есть. И пример довольно убедителен.